Сейчас было 7 часов, значит, дома 9. Он обещал позвонить Стейнеру, когда доберется. Он вновь поднял трубку и набрал частный номер. В ответ послышались глухие гудки. По ком звонит колокол? Когда прозвучал 10-й гудок, Клейборн положил трубку. Потом, сделав над собой усилие, он опять взял трубку, на этот раз попытавшись соединиться с больницей. Ответила Клара. «Стейнера нет», — сказала она. «Деловая встреча и ужин в Фервельском клубе Ротари, кажется». «Опять встречи. Непременно деловые». «Да, Ник, а ведь колокол звонит по тебе». С трудом сдерживаясь, Клейборн оставил Кларе адрес мотеля и номер телефона, сказав, что позвонит Стейнеру завтра. Не было смысла спрашивать, что у них там происходит. Она-то уж точно ничего не знала. И, скорее всего, ничего не произошло, раз Стейнер не нашел себе лучшего занятия, чем жевать резиновую курицу в обществе ротарианцев. Клейборн положил трубку, и его раздражение исчезло вместе с последними лучами заката. С минут он размышлял, не сходить ли ему поесть, потом отказался от этой мысли. Пусть Стейнер гоняет баночный зеленый горошек по тарелке. Что до Клейборна, ему сейчас важнее отдохнуть. Он сбросил ботинки и повесил одежду в узкий шкаф, потом открыл сумку, вынул все из нее, разложил одежду по ящикам, повесил второй костюм на вешалку, отнес в ванну бритву и туалетные принадлежности. Если коммивояжерам приходится каждый вечер заниматься этой канителью, то неудивительно, что они напиваются и приглашают проституток. Он сходил в туалет, подумал, не принять ли душ, но решил, что это подождет до утра. Надев пижаму, вернулся в спальню и опустил жалюзи, потом лег и натянул на себя одеяло. И тут увидел дипломат на комоде и вспомнил о его содержимом. До сценария «Безумной леди» он во время полета так и не добрался. Можно было почитать его сейчас, но зачем? Он ведь собирался встретиться с Дрисклом, не для того, чтобы обсудить сценарий. Клейборн заглушил кондиционер, опустился на кровать и выключил лампу на столике. Завтрашняя встреча. Как ему лучше вести себя с Марти Дрисклом? С чего следует начать? С чего начать? Вот что главное. Начинать надо уверенно, чтобы сразу установить отношения врач-пациент. Он, доктор Клейборн, авторитетная персона. Не должно быть никаких звучных латинских и греческих терминов. Терапевтическая метода должна свестись к тому, чтобы дать выговориться пациенту, проверить, какая у него реакция, и посмотреть, как он будет раскрываться. Пусть Дрискл до хрипоты спорит сам с собой о потенциальной зрелищности картины, о деньгах, которые она принесет. Нужно слушать его, как слушают человека, который стоит на подоконнике высотного здания, готовясь прыгнуть вниз. Только после этого следует объяснить ему его положение. Разумеется, картина будет зрелищной и привлечет к себе внимание, как прыжок из окна высотного дома. И, наверное, она принесет много денег. Впрочем, если прыгун из окна застрахован, его поступок тоже принесет много денег. Беда только в том, что его самого уж не будет в живых, и он не сможет распорядиться ими в свое удовольствие. Потому что, прежде чем прыгать, загляни в темноту внизу и увидишь то, что вижу я, Нормана Бейтса, который ждет тебя там. Помни мои слова. Он ждет, не дождется, когда ты прыгнешь, готов поставить на это всю свою жизнь, и поэтому предупреждаю тебя, чтобы ты не ставил свою. Готов поставить жизнь. Последняя фраза отзвалась эхом. Он все еще думал о Нормане как о друге, но что думал на этот счет сам Норман? Он мог воспринимать Клейборна как своего врага. И, возможно, это до известной степени было правдой. В своем сне он явился сюда, чтобы наказать самого себя. Но в действительности он, может быть, явился, чтобы наказать Нормана за побег, который расстроил его планы. Книга. Вот в чем дело. Книга была ключом ко всей этой истории. Он надеялся написать отчет. Отчет о 5 годах успешной терапии. Многие создают себе репутацию из гораздо меньший срок. Так, черту репутацию. Сейчас это не важно. Важно то, что произошло с теми невинными людьми, Фервейли, и с теми, кто пока был жив. Клебер нахмурился, глядя в темноту. Пора уж было перестать беспокоиться о себе, перестать думать о том, друг ему Норман, пациент или враг. Самое главное сейчас — это страдания родственников жертв. Этим людям требовалась забота, они нуждались в помощи, и его обязанность — оказать им эту помощь. И не потому, что он психиатр, и это к черту, а потому, что он порядочный человек, который способен думать о других. Он был не в силах изменить прошлое, но он, по крайней мере, мог попытаться облегчить их боль и страдания в будущем, уберечь этих людей от новых переживаний, освободить от страха перед грядущей опасностью. Вот почему он должен был остановить эту картину. Остановить, найти Нормана и вернуть его обратно, даже если его собственная жизнь подвергнется при этом опасности. Звук был настолько тихим, что Клейборн едва расслышал его. Помогло лишь то, что глаза уже привыкли к темноте. Лежа на боку, он видел, как поворачивается дверная ручка. Щелк! Он мгновенно соскочил с кровати, и его голые ступни еле слышно ударились о пол. Действовал он импульсивно. Думать было некогда, иначе могло оказаться слишком поздно. Он отпер дверь, распахнул ее. В дверном проеме стояла тень. «Простите, не хотел вас беспокоить», — сказал Том Пост. «Что случилось? Могли бы постучать. Я думал, вы спите». Он повернулся, и в свете огней, горевших во дворе, Клейборн увидел, как на морщинистом, словно кожа ящерицы, лице появилась улыбка. «Проверяю на всякий случай. Всегда слежу за тем, чтобы двери были закрыты, и так потом иду спать». Позглянул в темную комнату. «Все в порядке», — Клейборн кивнул. «Тогда не буду вас больше беспокоить. Отдыхайте на здоровье». «Это я и собирался сделать». Клейборн начал закрывать дверь. Пост усмехнулся. «Не беспокойтесь. Здесь все в безопасности. Это ведь не мотель Бейтса». Дверь закрылась. Щелкнул замок. Шаги стихли в отдалении. Клейборн стоял в темноте и прислушивался к смеху старика, эхом разносившемуся в ночи. Глава 16. Гусеница исчезла. Джан пристально смотрела на Санто Вицини, поднимавшегося из-за стола. — Что-то случилось? — спросил он. — Ваши усы. Вы их сбрили. Вицини кивнул и двинулся в ее сторону, в облаке ароматов, проводя толстым пальцем по голому месту между носом и верхней губой. — Одобряете? — Придется привыкать, вы теперь совсем другой. И это была правда. Что там говорить? Лишившись усов, режиссер как будто перестал соответствовать этническому стереотипу. Однако жестикулировал он все так же нервно, и пахло от него так, будто по жилам убежал одеколон, и ничего не изменилось в его отношении к ней. Жан выронила экземпляр сценария, который держала в руках, но успела поднять его, прежде чем рука Вицини коснулась ее руки. — Какая я неловкая! — произнесла она, отступив на шаг. — Успокойтесь, — сказал Вицини. — Я вас не укушу! Он улыбался, обнажив неровный ряд желтых коренных зубов и рисов, которые, похоже, опровергали его заявление. — Какие у тебя большие зубы, бабушка! Жан разгладила помявшуюся обложку сценария. — Я насчет репетиции. — Репетиции? На лице Вицини появилась недовольная гримаса. Без усов его губы казались толще. Джан кивнула. — Вторник! — 3 часа, — сказала она. — Я пришла вовремя. Вициний хлопнул себя по лбу ладонью.